Глава 27. Заперевшись в кабинке уборной, я нервно задрала юбку, стащила с себя атласную гадость и тут же разорвала. В стороны брызнули жемчужинки, с мелодичным звуком упали на плитку и покатились по полу. Опустив крышку унитаза, я села, стиснув ладони в кулаки до побеления костяшек. Меня трясло. Я не знала, что мне делать. Идти на опережение? Затаиться? Проблема в том, что мне неизвестны следующие шаги Фокса. Сегодняшний инцидент стал для меня шоком, от которого вряд ли удастся отойти так быстро. Кажется, Оливер пробудил во мне новый страх — страх сексуального насилия. В прошлом я не позволяла себе думать о подобном развитии событий и допускала единственный неприятный исход от столкновения с врагами — смерть. Но жизнь свела меня с Фоксом. Иронично, учитывая, что я же настаивала на внесении изменений в устав по поводу возможных сексуальных доказательств и сама же на них напоролась. Только предложение не приняли. Если я потребую разбирательств, случится скандал. Но фактически Фокс выйдет сухим из воды. Максимум отделается штрафом, и это самое противное. Доказательства у меня были. Я могла прямо сейчас направить жалобу, адресованную членам совета. Начнутся разбирательства, которые вряд ли удастся сохранить в тайне. Я потеряю все доступы, сама же попаду под обвинение. Скорее всего, лишусь статуса. Но самое смешное меня пугало только то, что Крис узнает. Правда, мне неизвестны планы Фокса. Может, он уже отправляет моему жениху фото моих трусов? Боже, а ведь они подарок Криса. Положив на колени сумку, я извлекла из него личный телефон. Несколько секунд гипнотизировала экран, а потом решилась набрать номер Криса. Лучше расскажу ему сама. Кто будет первым, тот и прав. Он взрывной, вряд ли воспримет ситуацию спокойно. Но в моих силах погасить последствия хотя бы в личной жизни. «Не отвечает», — пробормотала еле слышно. «Мне просто нужно было развеять давящую тишину». «Напиши сообщение», — предложила Лилит. «Легко сказать». Я нервно усмехнулась. «Как написать в сообщении, что куратор снял с меня трусы? А поверит ли Крис, что Оливер меня не трогал? Я опасаюсь последствий для себя, но все может закончиться плачевно и для него. Вдруг Фокс на это и рассчитывает». «Что же делать?» «Собраться и держать удар?» — хмыкнула Лилит. «Фокс ждет необдуманных поступков». «И правильно. Сама не знаю, как сдержалась и не ударила его». «Я ведь чуть не покалечила командующего. Было бы весело доказывать, что белье с меня снято недобровольно, а череп куратора проломлен за дело». Телефон в сумке засигналил. Рабочий. Но я еще робко надеялась, что это Крис. Только зря. Отражался номер Новача. «Лэнг, мы ждем только тебя», — недовольно отметил он. «Сейчас буду», — произнесла хрипло и отключила вызов. Придется на время отложить свои проблемы. Сосредоточиться не получалось, потому и собрание немного затянулось. Я несколько раз переспрашивала важные моменты, отсутствие белья нервировало, напряжение не спешило хоть немного ослабить узел на сердце. Я все посматривала на телефон, но Крис не перезванивал. Время действительно утекало. Он меня набрал только через час, когда я, наконец, покинула переговорную, получив короткий упрек от Новача, что окончательно расстроило. «Нужно срочно поговорить», — без предисловий сообщил я. «Хорошо. Где?» — безэмоционально ответил он, отчего сердце дернуло тревогой. Не покидало ощущение надвигающегося на меня вала, созданного одним выстрелом дротика. «В квартире. Через 20 минут?» Сначала мне надо было сбегать к себе, чтобы обзавестись бельем. «Да, нормально», — ответил он и сбросил вызов. «Может, я надумываю, и он просто занят? Лучше бы так». Быстро уйти не удалось. Я совсем забыла про курс инъекции, на который меня вызывали уже по телефону. Потому путь до своей квартиры прошел через лабораторию Д. Но хоть обещания врача звучали обнадеживающе. Он прогнозировал выработку минимального иммунитета уже после первой дозы и закрепление эффекта за 10 инъекций. И вот, наконец, я покинула здание и побежала к общежитию Академии. Немного опаздывала, потому спешила и лишь кивала встречающимся знакомым. К двери квартиры буквально подлетела, разблокировала замки и ворвалась внутрь. Только вздохнуть с облегчением не удалось. Стоило потянуть на себя дверь, как ее дернули назад. Обернувшись, я нервно сглотнула, столкнувшись с замораживающим взглядом голубых глаз Криса. «Что ты?» «Я решил, что сначала ты отправишься сюда», — пояснил он нарочито спокойным тоном. И сделал шаг в прихожую, вынуждая меня попятиться назад. «Крис!» Голос стих, когда он поднял на уровень с моим лицом бежевый конверт внутренней почты. Именно в таких мне присылали презенты. Горло сдавило спазмом. Дрожь пробила тело, когда хлопнула дверь и щелкнул замок. «Что там?» Облизав пересохшие от волнения губы, уточнила я. «Разве ты не знаешь?» Крис двинулся на меня. Мрачно, решительно и пугающе. Неровный стук сердца оборвался и усилился многократно, подгоняемый шипящим страхом. «Фокс. Он...» «Я все объясню, только успокойся», — попросила, прямо посмотрев в его глаза. «Это подстава», — произнесла твердо. Лазурный взгляд яростно потемнел. Крис стремительно приблизился. Я отпрянула назад, попыталась отмахнуться от его рук, но тут же оказалась в крепкой хватке. «Прекрати!» Я забилась, словно в капкане. Мысль о том, что он сейчас убедится в части догадок, вымораживала душу. Энергия во мне подскочила, но и взгляд Криса вспыхнул силой резерва. И следом, под металлический щелчок на моем запястье, сомкнулся блокиратор. Я потеряла концентрацию на мгновение. Но этого мгновения Крису хватило, чтобы развернуть меня к себе спиной и толкнуть к стене. Плечо заныло, когда он завел мне руку за спину. На втором запястье защелкнулось еще два браслета. Доступ к резерву пропал. «Дай мне объяснить!» — взмолилась я, бессмысленно задергавшись в попытках вырваться. Но уже ничего не могла сделать. Ладонь Криса без препятствий проникла под юбку, как и с Фоксом я оказалась беспомощна. Только теперь все было в разы страшнее. «Он не поверит», — вдруг с кристальной ясностью осознала я. «Он уже сделал выводы и просто не захочет мне верить». Шершавая ладонь легла на обнаженную ягодицу и будто окаменела. Дыхание Криса прервалось. Мы замерли, словно на секунду зависнув в эпицентре шторма, без воздуха, без надежды выбраться. Просто застыли, осознавая, что мир вокруг звенит осыпающимися осколками стекла. Крис стремительно отступил. Лишившись поддержки, я покачнулась, но тут же развернулась. Нужно докричаться до него, убедить, заставить поверить мне, а не глазам. «Выслушай!» Моя просьба оборвалась под звон пощечины. Скула вспыхнула болью. Я отступила к стене и оперлась на нее спиной. Глаза наполнились слезами. Влажные капли заскользили по горячей коже. Крис стоял передо мной. Такой же невероятно красивый, сильный, но словно чужой. Смотрел сурово, яростно и будто в том же неверии, в котором находилась я. «Убегай», — мысленно и по слогам прошептала Лилит. «Нет. Он сейчас ничего не услышит. Ему снова изменила невеста». Вздрогнув, я посмотрела сначала на запертую дверь, потом на проход в гостиную. В спальне должен быть еще один ключ от блокираторов. И их только три. Можно попытаться порвать барьер? Только мысли пребывали в таком беспорядке, что не удавалось сосредоточиться. Проследив мой взгляд, Крис вновь приблизился. Он упер руки в стену возле моих плеч. Склонил ко мне голову. Учащенное дыхание взъерошило волосы на макушке. «Не понимаю, Натали. Чего тебе не хватает?» Большой палец погладил мою скулу там, куда пришелся удар. «Объясни». «Говорю же, это подстава!» Я вскинулась, убежденно посмотрев в его глаза. «Я разозлилась после нашего разговора, обвинила Фокса, а он использовал дротики с препаратом архангелов. Я ничего не могла сделать!» Крис нахмурил темные брови, но я не смогла понять по взгляду, поверил ли он, вообще услышал ли мои слова. Несколько секунд он вообще смотрел, будто сквозь меня, а потом его ладони сомкнулись на вороте моего платья и резко дернули ткань в стороны. Раздался треск и мой тихий вскрик. Груди коснулся прохладный воздух. Крис судорожно разорвал на мне платье и грубо провел руками по плечам, стаскивая с меня остатки одежды. Бесполезная ткань упала на пол. Я оставалась в одном лифчике, чулках и туфлях. Впрочем, от первого Крис избавился столь же кардинально. Пытливый взгляд заскользил по моему обнаженному телу, как после моего возвращения с ужина с Оливером. Только тогда мне казалось, Крис любуется, изучает для удовольствия, а теперь я осознавала, что он искал чужие следы на моем теле. И на этот раз нашел. Его глаза за секунду наэлектризовались от бешенства, сосредотачиваясь на бедре, там, где темнели синяки, оставленные Фоксом. «Я тебе верна, Крис. Он сделал это специально», — хрипло проговорила я, — «чтобы подставить». «Зачем?» Он снова посмотрел в мои глаза. «Зачем так заморачиваться?» Он сказал. «Смотри, что будет дальше», — всплыли в памяти его слова. «Если не ему, то никому», — прошептала. «Поверь мне». Крис неоднозначно кивнул, взяв меня за руку и развернул к себе спиной. Его ладонь пробежалась вдоль моего позвоночника и легла на бедро, повторяя отпечаток пальцев Оливера. «Так это было?» «Прекрати!» Я попыталась сделать шаг в сторону, но Крис моментально приблизился, прижимая меня к стене. Теперь его пальцы скользнули между моих ног. Я судорожно вздохнула от боли резкого проникновения. «Хватит! Мне больно!» Я уперлась руками в стену, силясь оттолкнуть Криса. Только без энергетической подпитки уступала ему даже с усилением кровью Архонта. «Пусти! И уходи, если не веришь!» Голос сорвался, а глаза снова защипали слезы. Никогда прежде я не ощущала себя такой уязвимой и беспомощной. «Уйти? Так просто? Наигралась?» «Если ты мне не веришь...» «Да у меня выбора нет, Натали!» Прорычал он зло и отчаянно одновременно. Его кулак налетел на стену возле моей головы, срывая вскрик с моих губ. «Только закрыть глаза на все и верить, иначе потеряю тебя!» Он с силой стиснул мою талию руками. Его губы прижались к правой лопатке, опаляя кожу судорожным выдохом. «Он мне не верит, но и не отпустит. Потому что не в состоянии отпустить. Он сам говорил, что не может без меня. И впервые я задалась вопросом, а любит ли он на самом деле, или это зависимость? Как у Лилит с Шаксом?» Тело задрожало. Я не хотела их сравнивать, в моей жизни уже есть один маньяк. И если бы я не знала точно, что Крис не может быть Шаксом, сейчас бы мне стало в разы страшнее. А реальность пугала и так. Рука Криса протиснулась между нашими прижатыми телами. «Я не хочу», — прошептала опустошенно. «Я хочу», — отрезал он безапелляционно. До боли прикусив губу, я кивнула. Крис чуть отстранился. Послышался шелест одежды, жужжание молнии. Я так и стояла возле стены, глядя перед собой. Не знала, как поступить. Отказаться? Попросить его уйти? Может, потом станет проще? Секс поможет выпустить пар и потом поговорить по душам? Раньше это помогало. А как будет сейчас? Раздалось шуршание фольги. Презерватив. Но я не успела обернуться. Сильные ладони легли на талию, на мгновение прижимая меня к телу Криса. И это была единственная ласка. Он надавил мне на живот, вынуждая нагнуться. Болезненная судорога прошила низ живота. Я не была готова его принять. В голове зашумело. Я уперлась ладонями в стену, пытаясь удержаться от резкого толчка. Первый вскрик сорвался с уст. Меня окунуло в ледяной омут осознания. Это не попытка развеять напряжение ситуации или отстраниться от плохого с привычным способом. Это наказание. Минуты растянулись в вечность полного ошеломления. Мир потерял краски, померк, а чувство будто выжгло, развеяло прахом режущими порывами событий. Я так и стояла, замерев, и лишь коротко вздыхала на каждое движение Криса, пока все не закончилось. Наступила давящая тишина, прерываемая только нашим дыханием. Все казалось нереальным, сном, просто кадром из плохого фильма, но это была моя жизнь. Стальная хватка ослабла, а потом исчезла. Колени чуть не подогнулись от слабости, я не рухнула на пол, потому что привыкла твердо стоять на ногах, что бы ни произошло. Вот и сейчас сработали рефлексы. Хотя внутри я была выпотрошена без остатка, будто что-то сломалось. Тот стержень, помогавший мне всегда держаться, треснул. Сглотнув вязкую слюну, я обернулась. Щеки холодили слезы. Крис вздрогнул, наткнувшись на мой взгляд. «Уйди!» Голос ломался и не слушался. Мне было физически больно произнести эту фразу. «Неужели все закончилось?» «Что?» Крис сделал короткий шаг ко мне и тут же замер, натолкнувшись на мой крик. «Нет!» Хотелось отпрянуть к стене, спрятаться. Я ощущала себя загнанным зверьком, напуганным и лишенным всех ориентиров. «Натали!» Он протянул руку ко мне. В голубых глазах плескались растерянность и страх. Никогда не видела его таким и даже не знала, чего он сейчас на самом деле боится. Себя? Того, что произошло, или лишь последствий? Только я не хотела знать. Не хотела вновь его разгадывать. Больше всего на свете я желала спрятаться ото всех, даже от себя. Потому что мои решения привели к такому исходу. «Не трогай!» Нервно качнув головой, я стремительно скользнула в проход гостиной. Пальцы Криса попытались удержать меня за плечо, но я нервно отмахнулась от них, споткнувшись на каблуках. Комната пронеслась перед глазами, я влетела в спальню, сразу пробежала к комоду и дернула ящик. Слишком сильно. Он с грохотом рухнул на пол, чуть не отдавив мне ноги. Зато на дне обнаружилось то, что я искала — ключ от блокираторов. Дрожащие руки стиснули его, схватили в охапку одежду. Мельком взглянув за спину на вошедшего вслед за мной Криса, я пробежала в душевую. «Натали, стой!» — потребовал он. «Не подходи!» Я захлопнула дверь и судорожно защелкнула замок, выронив одежду из рук. Не успела включить свет и оказалась в кромешной темноте. В ушах все еще звенело. «Натали!» Послышался глухой звук удара. «Открой!» Руки действовали на автомате. На пол один за другим упали блокираторы. «Не вынуждай меня выламывать дверь, Натали!» Горько усмехнувшись, я создала барьер вдоль двери. Фиолетовое сияние осветило комнату и валяющиеся на полу вещи. Меня затрясло. Боль в теле и в душе слились в мощный водоворот, постепенно утягивая в свой разрушающий центр. Опустившись на пол, я вся сжалась, обхватив колени руками, и дала волю чувствам. Горечь и боль выплеснулись из меня потоками слез и приглушенными рыданиями. От Лилит прошли волны поддержки. Она не лезла в наши с Крисом отношения, вот и сейчас молчала. Зло молчала. «Я хочу уйти», — прошептала хрипло. «Делай, что хочешь. Я всегда с тобой». От ее слов стало чуточку легче. Мы можем не сходиться во мнениях, но она всегда на моей стороне, что бы ни случилось. Жаль, я не могу так сказать о Крисе. Рыдания прервались. Я встала с пола и побрела в душевую кабину. И с облегчением включила воду. Ее плеск скрыл звуки шагов Криса за дверью. Прохладный душ взбодрил, остудил горящие после слез глаза, стер чужие прикосновения и следы близости с тела. Потом, закутавшись в полотенце, я долго сушила волосы и, как могла, приводила себя в порядок. Белья теперь имелось предостаточно. А вот верхнюю одежду можно было выбрать только между оставленными в стиральной машине платьем и халатом. Облачившись в первое, я надела туфли и подошла к окну. Специально слила воду в унитазе, чтобы не было слышно звука открываемых замков. Попытался зазвенеть индикатор замка, но был нещадно разбит кинжалом. Правда, пришлось прикрыть всплеск энергии еще одним барьером. Путь был свободен, и я протиснулась в узкое окошко. Лететь пришлось недолго, благо первый этаж. Каблуки утонули в земле. Поморщившись под порывом осеннего ветра, я устремилась вдоль стены к главному входу, а оттуда двинулась спокойным шагом к административному зданию Академии. Хоть этот путь прошел без приключений, я благополучно попала в здание и поднялась на второй этаж в свою прежнюю комнату. Помещение не использовалось, потому внутрь я вошла без проблем. На мгновение накатила ностальгия. Далеко позади беззаботные дни обычной студентки. Впрочем, когда я была обычной? Тайник никуда не исчез. Под половицей ожидал клатч с минимумом вещей для возможного форс-мажора, которые были сложены сюда еще во времена моего возвращения из Лос-Анджелеса. Правда, с тех пор я пополнила свою капсулу времени на случай побега. Внутри было самое необходимое. Наличность, фальшивые документы, сделанные Магнусом, мираж, универсальный пропуск и набор отмычек. Сюда же отправился ключ от блокираторов. На всякий случай. Нашлась внутри и красная помада. Видимо, случайно затесалась. Лучший цвет для внеприметной беглянки. Сунув клатч под мышку, я покинула свою комнату и побрела на третий этаж. Пропуск сработал, я спокойно добралась до порталов, иронично улыбнулась в глазок камеры и коснулась печати, закрывая себя скрывающим энергию барьером. Пистолет выскользнул из кобуры, дуло уперлось в замочную скважину. И я замерла, не зная, куда отправиться. А потом решила, что лучше мне и самой не знать. Потому я просто пожелала попасть в крупный город и толкнула дверь. Приходилось удерживать два барьера, и это выливалось в опустошение резерва. Потому я поспешила нырнуть в проход портала. Меня перенесло в какое-то полуразрушенное помещение. Дверь за спиной захлопнулась, отсекая меня от мира стражей. Громкий вздох сорвался с губ. Я действительно это сделала. Может, поступала малодушно и глупо, но мне было все равно. Я хотела исчезнуть хотя бы на время, и у меня вышло. Поежившись от холода, я сдернула дверь с петель, чтобы никто не смог за мной отправиться, и зашагала на свет разрушенного прохода. После 10 минут плутаний удалось выйти к дороге, а там через некоторое время и поймать такси. Мужчина согласился меня отвезти только после того, как увидел наличные. Но вскоре я оказалась в тепле салона, а потом пошла в фойе приличного на вид отеля. Здесь меня оформили и проводили в номер. Можно было расслабиться. Хотя последнее вряд ли выйдет. Для этого надо отпустить произошедшее, что точно не получится. Но я одна, как и хотела. Сбежала ото всех. Только от воспоминаний сбежать не выйдет. От себя не уйти. «Я с тобой», — напомнила Лилит. «Только ты со мной».